как нельзя обращаться и с собакой. И вдруг появляется Шамбрен. В таком важном деле, как ваш день рождения, мистер Мун, я не хочу оставлять детали на усмотрение моих подчиненных, — сказал он. — Бегите, Амато. Ну и бежал же он. Я также передам мисс Барнвелл ваши пожелания по поводу освещения этого события в прессе, — сказал потом Шамбрен. Мы не должны отрывать ее от гостя. Тут Мун как закричит. «Да вы знаете, кто он такой! Это же потенциальный убийца, от которого вы должны меня защищать!» Я так обалдела, Джонни, что не могла сразу вступиться, но Шамбрен меня опередил. «Это Джон Уиллс, изучает гостиничное дело, сын человека, который из-за вас пустил себе пулю в лоб». И вы позволяете ему вникать в дела отеля, понимая, что он вполне может меня убить, — завопил Мун. А разве есть правило, по которому в отель «Бомонд» допускаются только те, кто вас любит? — ответил Шамбрен. На этом я и ушла, Джонни. В дверь постучали. — Наверное, наши мартини, — предположила Элли. Джон открыл дверь и остолбенел. Перед ним, перекинув через руку салфетку и держа поднос с тремя наполненными стаканами и горячими бутербродами на блюде, стоял Шамбрен. «Могу я обслужить вас, сэр?» — спросил Шамбрен. Глаза его смеялись. Как заправский официант, он внес поднос в кабинет Эллисон и поставил его на стол. Поклонившись, он подал стакан Эллисон и помахал Джону. «Угощайтесь, сэр». Потом вдруг стал серьезен. «Маленький тост», — сказал он и поднял свой стакан. «Выпьем за отделение овец от козлищ. Кстати, говоря о козлищах, я имею в виду вашего потенциального поклонника, Эллисон. Да, я знаю, кто вы, Джон Уиллс». «Вот так», — подумал Джон. Шамбрен вынул из серебряного портсигара свою любимую египетскую папиросу. Джон, стараясь унять дрожь в руках, поднес ему зажигалку. Сквозь облачко дыма на него внимательно смотрели темные глаза Шамбрена. «Преподам-ка я вам урок по ведению отель-бизнеса». Шамбрен снял с блюда крышку. Множество секций было заполнено маленькими сэндвичами с рыбой, копчеными колбасками, запеченными в тесте устрицами. Эллисон отрицательно покачала головой, отклоняя угощение. Шамбрен подцепил себе рыбный сэндвич на палочке. «Вы не можете, дети, выполнять такую работу, как моя, если не знаете всего, что вам положено знать, и многое из того, чего вам знать не положено. Обри Мун — это мой крест. И чтобы успешно нести этот крест, я должен знать о нем все, что только возможно. Нельзя допустить, чтобы Мун застал меня врасплох. При нашей первой встрече, Джон, я вычислил вас через несколько минут. Вы сын покойного Уоррена Мак-Айвера. Естественно, у меня сразу же возник вопрос, насколько правдива ваша версия насчет изучения гостиничного дела?» «Нет», — начал Джон, — «я...» Мягким жестом Шамбрен остановил его. «Я решил, что, возможно, вы говорите правду, и не хотел ставить вам препятствия. У вас их и так было достаточно. Но потом я понял, что ошибся. Это было сегодня, когда я узнал, что вы, Эллисон, и лейтенант Харди вступили между собой в некий заговор». «Вы и это знаете?» — спросила Эллисон тонким голоском. «Когда я не буду знать, что происходит в моем собственном отеле, я уйду в отставку. Не спрашивайте, как я об этом узнал. Но одно вам должно быть ясно. В моем штате есть люди, которым я доверяю на все 100%. И он взглянул на Эллисон с лукавой улыбкой. «Простите меня, мистер Шамбрен», — Эллисон покраснела. «Я... Вы благородно старались облегчить